Глава 26. Влад. Представляете, какой это нереальный кайф, когда ты получаешь то, что так сильно хотел. Да я всю ночь улетал на самую вершину Вселенной, даря и принимая ласки от моей ненаглядной Настеньки. Я был на седьмом небе от счастья. Это было потрясающе, волшебно, невообразимо хорошо. Эмоций куча. Тяжело их каждую передать словами. Но мне давно не было так офигенно. Всю ночь мы любили друг друга. И теперь я не побоюсь этого слова. Ведь то, что я по уши влюбился в свою пленницу, я уже даже самому себе не отрицаю. И то, как чувственно Настя отзывается на мои ласки и прикосновения, то, как смотрит на меня с озорными чертиками в глазах, и то, как часто и громко бьется ее сердечко, лишь доказывает то, что я ей так же не безразличен. Насмотреться не мог на ее совершенное такое соблазнительное тело. Взглядом изучал каждый сантиметр, пытаясь навсегда закрепить в памяти, чтобы вспоминать и получать удовольствие только лишь от этих горячих флешбеков. Наша совместная ночь пролетает быстро. Мы никак не могли насладиться друг другом, и весь дом был заполнен нашими громкими стонами. Что будет с нами дальше? Точного ответа нет. Но в одном я уверен на 100%. Я не хочу больше ее избегать. Сколько можно издеваться над самим собой и пытаться подавить эти непотопляемые чувства? Их уже никуда не денешь. С корнем проросли в самое сердце. Поэтому я сдаюсь. Сдался еще тогда, когда прямо на кухне взял Настю. И как же я от этого кайфанул. Такого огненного, горячего секса у меня давно не было. Но главное, секс с любимым человеком – это невероятно. Даже и не думал, что когда-нибудь снова смогу влюбиться. Под рассветные лучи солнца засыпаем в обнимку. Я крепко прижимаю красавицу к себе, зарываясь носом в ее пушистые локоны. Как же вкусно она пахнет! Под этот божественный и умиротворяющий запах я засыпаю. Настойчивая трель входящего звонка вырывает меня из безмятежного сна. Наверное, по рабочим вопросам звонят. Да и похрен сейчас на работу. Ради того, чтобы подольше побыть рядом с ней, я даже готов забить на свои дела. Подождут. Тем более, раз уж мы не спали почти всю ночь, нам обоим нужно отоспаться. Рукой нахожу мобилу и отключаю, чтобы не мешало наслаждаться моей красавицей. Снова проваливаюсь в сон. Просыпаюсь уже ближе к полудню, когда солнце ярко светит в окно. Какое-то время просто любуюсь своей принцессой. Так нравится смотреть за тем, как она спит. Мой ангел. Провожу кончиками пальцев по нежному личику. Касаюсь мягких, сочных губ. И лишь от этих невинных прикосновений ощущаю напряг в паху. Хочу ее безумно. Осторожно, чтобы не разбудить Настеньку, сползаю с кровати, надеваю брюки, хватаю в руки телефон и выхожу на террасу. Включаю мобилу, чтобы посмотреть, кто же мне там названивал все утро. Первое, что я вижу, это сообщение о том, что на мой счет поступили 10 миллионов. Открываю пропущенные, а там куча звонков от Милославского. Твою ж мать! Видимо, этот упырь увидел, что мой номер снова в сети, и тут же шлет мне сообщение. «Я вернул тебе долг. Теперь ты верни мне мою жену». О, падла! И я уже, честно говоря, и не надеялся, что этот оболтус найдет деньги и вернет мне их. Да и не нужны мне они теперь. Пусть забирает нахрен, только Настю мою не трогает. И что же делать? Нервная дрожь очагами прошибает участки тела. За грудиной ощущаю неприятное жжение. Грудь сжимает. Смотрю на экран телефона, не зная, что мне делать дальше. Я же не могу насильно ее у себя прятать. Тем более... Этот мудила выполнил мои условия. Пальцы меня не хотят слушаться, но я все же набираю одно слово из двух букв. Ок. По-другому я не могу. Я так хотел присвоить ее себе, но по факту она не моя жена, чужая, и придется вернуть ее в руки законного мужа. Вот и настал этот страшный момент, которого я так боялся. Я ведь не представляю уже без нее своей жизни. Сердце болезненно сжимается. От боли становится трудно дышать. От Милославского приходит новое сообщение. «Приеду через полчаса». «Это так мало!» напрягаясь всем телом. Кладу телефон в карман и захожу в комнату. Понимаю, что смысла тянуть больше нет. Скоро приедет ее муж, и Насте нужно время, чтобы быть готовой к его приезду. Захожу в комнату и сталкиваюсь с океаном голубых глаз, которые воодушевленно смотрят на меня после проведенной ночи. Делаю максимально равнодушное выражение лица. В ответ бросаю холодный взгляд, будто бы и не было между нами этой прекрасной ночи. Сжимаю крепко кулаки и жутко злюсь. Злюсь на самого себя от того, что делаю ей больно, и так глупо отпускаю ее. Крышу рвет от отчаяния. Особенно как представлю, что она будет снова жить рядом с этим подонком. От ярости хочется рвать и метать. Хочется стереть нахрен этого Милославского с лица земли, чтобы не мешал нам быть вместе. Но вместо этого произношу ровно, без лишних эмоций, ведь их я умею подавлять и делать так, чтобы о моем душевном состоянии никто и никогда не узнал. Собирайся. Твой муж приедет через полчаса. Он вернул долг, поэтому тебе больше нет надобности здесь находиться.